Гад. Вроде ящер или мышь, только большой и с крыльями. Летучая мышь, что ли? А может быть, птеродактиль? Мне почем знать. Он вон туда улетел. Бомжиха махнула рукой в сторону лесопарка. Сейчас я все твои рассказы в протокол занесу. И если ты врешь или с пьяных глаз чего привиделось, лучше сразу скажи. Ты, тетя, следствию помогаешь, осознаешь. Так что давай без дураков. Признайся, что придумала. Я на работу только трезвая выхожу. Ну, не веришь, так отпусти, ныла бомжиха. А еще ресторан обещал. Прости, чуть не забыл. Тебя как звать-то? Мура. Он отвел ее в ночную забегаловку на троллейбусном кругу. Купил ей горячих сосисок, белую булку, 3 бутылки водки и набор консервов. Подумав, добавил шоколад и прозрачную бонбоньерку Рафаэла. Изысканное угощение, столь приличествующее нежному полу. Спасибо, землячок. Завершив трапезу, Мура облизнула с обмороженных губ кетчуп. Она распарилась от сытости и, сдернув с макушки черный петушок, обмахивалась им, как опахалом. Своей гладко выбритой головой она могла бы соперничать в элегантности с самыми экстравагантными столичными львицами. Совсем недавно Мура прошла санобработку. Да ты не сомневайся, все так и было. И гад летал, и девушка кричала. А что она кричала? Почти без надежды спросил Вадим. А вот так. Тоненько. Сири. Что? Мура по обезьяне выпятила нижнюю губу и пропела еще тоньше и дольше. Сири. Вадим почуял, как волосы его шевелятся от жутких звуков. Это слово было страшным и непонятным, как глаз библейского пророка Ионы из чрева кита, как ночной вой волка. Ты не ошибаешься? Хорошо запомнила. Отличницей-то, наверное, в школе не была. Откуда тебе знать? Обиделась Мура. А запомнила со страху. Как спать завалишься, так сразу кто-то зовет. Сири. Вадим смахнул со столика остатки угощения, написал протокол, подсунул на подпись Мури и с облегчением отпустил ее во свояси. «Если еще чего надо, приходи», — Это моя земля. Мура с гордостью оглядела округу. Усердные изыскания Костобокова ничуть не обрадовали его руководство. Ты соображаешь, что пишешь? — шипел полковник Болдырь. Выкинь к этой самой матери, и чтобы я больше этих птеродактилей на своем столе не видел. Убийство совершено Муравьевым в состоянии алкогольного опьянения, возможно, психоза. Недаром он успокоительного наглотался. А вот что, капитан, протокол и рапорт я пока задержу у себя, а ты постарайся выдвинуть хоть одну приличную версию. Ну, сам посуди. Мистику к делу не пришьешь. Уже мягче и примирительней заговорил Болдырь. Ты-то сам как думаешь? Что за это за змей Горыныч в академиках поселился? Не знаю. Но с версией Шубанько категорически не согласен. Работай, капитан! Трудись, чтобы служба медом не казалась!